Устройство рынка. Профессия бандерши, с одной стороны, требует осмотрительности и осторожности, с другой, бандерша вызывает к себе уважение. Она личность авторитетная, уравновешенная, она аккуратно подбирает слова, общаясь с клиентами, она не терпит вульгарности и, на манер хозяйки дома Телье у Мопассана, не считает себя принадлежащей к тому обществу, частью которого являются сотрудницы ее заведения. Бандерша, конечно, сделана из другого теста. В самом деле, открыть бордель – дело совсем непростое. Преодолев множество полицейских и законодательных препонов и получив разрешение открыть дом, бандерша должна наполнить его свежей плотью. Чтобы суметь нанять сотрудниц, требуется дар убеждения, смелость, интуиция, чувство рынка и наличие больших связей в нужной среде. Возьмем самый простой случай. Потенциальная работница сама стучится в дверь борделя. Она ищет работу. Обычно у нее стоптанные башмаки, потрепанное платье, сношенное пальто. Она устала, ей нужна работа. Безработная певичка, уволенная экономка, бывшая служанка виноторговца, содержанка, брошенная любовником. Вот кто она такая. Она умирает с голоду и поэтому предлагает борделю свое тело. Бандерша расспрашивает ее о прошлом, о ее характере, а затем предлагает пройти осмотр. Потенциальная работница входит в номер, в каком живут ее будущие коллеги, или в небольшой салон, раздевается и предстает обнаженной перед бандершей, которая оценивает ее возможности. Удача! Скорее улыбнется хорошо сложенной женщине, но не красавице, чем худой женщине с прелестным лицом, чем женщине с длинными и тонкими руками и ногами, чем женщине с некрасивой грудью или животом. Если у женщины все в порядке с зубами, это плюс. Если женщина толстая, чересчур жирная, ее едва ли возьмут. Существуют кадровые агентства, специализирующиеся на женщинах для борделей. Такие конторы можно найти в Париже и других крупных городах. Их управляющие, будь то мужчины или женщины, набирают клиентуру через объявления в газетах или просто на улице, в общественных местах. Такие посредники, или на полицейском жаргоне «добытчики», бродят по городу, заходят во все места, откуда их не выгоняют, даже в больницы и церкви, и ищут молодых девушек. Сама хитрость. Они поджидают своих жертв на станциях прибытия омнибусов из провинции, выискивая стесняющихся девушек, которые приехали в Париж в поисках работы. Они посещают отели, общественные приемные, магазинчики, меблированные комнаты, прочесывают улицы и переулки вдоль и поперек. Они не стесняются вербовать своих клиенток в больницах, выбирая тех, кто им больше по вкусу. Если девушка соглашается, агент дает ей платье, шаль и гонорар в 4-5 франков в неделю. Бандерша, в свою очередь, выплачивает агенту более значительную сумму, порой до 50 франков. У девушки может возникнуть желание сменить бордель. В этом случае она обращается все к тому же агенту, который, посещая разные дома терпимости, расхваливает там ее достоинства в надежде организовать встречу с заинтересованной бандершей. Если переход удается, агент получает кругленькую сумму. Девушка может также захотеть переехать в другой город. В этом случае агент организует переписку с бандершей в нужном городе, пересылает ей досье на девушку, иногда с фотографией. Чем товар лучше, тем больше куш. Агент помогает сделать девушке паспорт и исполнить административные обязанности. И если девушка в самом деле красива и обещает большие прибыли, сам прибывает за ней и сопровождает ее в поездке в другой город, зная, что в этом случае бандерша оплатит ему расходы на путешествие. Возникает целая транспортная система «Париж-провинция-Париж», о чем свидетельствуют следующие телеграммы, редкие следы, оставшиеся в полицейских и судебных архивах. Например, мадам Н. Будьте так добры, отправьте мне на вокзал поездом в 6:15 два букета фиалок и три розы. Это означает двух шатенок и трех блондинок. Другая телеграмма отправлена из Парижа в 1880 году. «Мадам Алиса, я пишу вам эти несколько строк в надежде узнать, не нужны ли вам женщины. У меня сейчас есть на примете три красавицы отличного телосложения, англичанка и две бельгийки. Всем 24 года, у всех троих полный комплект документов». Иногда поступают просьбы о срочных поставках. Так некая госпожа А пишет. «Если бы вы смогли найти мне агента, я была бы очень благодарна». А госпожа Б из Монпелье пишет своей агентше в Бордо. «Разумеется, я оплачу вашу поездку туда и обратно. Я могла бы нанимать через вас 3-4 дам в месяц. Если вы можете найти кого-либо, известите меня. И вам нужно будет только явиться на вокзал в Бордо, где Б вам передаст билеты в Монпелье, так что вам ни о чем не нужно будет беспокоиться». Когда заказ совсем срочный, бандерши пользуются телеграммами. «Госпожа СГФ, улица Нор, Коньяк. Привезите женщину, изложите ей правила поведения в доме. У нас носят пеньюары и выезжают исключительно в занавешенной карете». Другая телеграмма. «Госпожа С. Бордо. Подготовьте ваших женщин. Этим вечером выезжаю из Марселя».